«Да, вчера купили», — загордился я. «Лучшее приобретение в моей жизни». «Согласен с вами. Очень экономит время и силы. К сожалению, для коммерческого авиасообщения между территориями здесь просто не хватает пассажиров. Рейсы не окупаются». «Так значит, теперь вам совсем не сложно будет прибыть в наш город для встречи с заказчиком, правильно?» «Правильно». «Вот я и сообщу вам, когда заказчик будет готов встретиться. Что-нибудь мы еще можем сделать для вас в этот приезд?» «Пожалуй, что больше ничего. Держите Томми 2Б под присмотром. По моим расчетам, он должен сейчас начать метаться. Слишком много неприятностей у него случилось в последнее время. И особенно важно следить, кто его посещает. Особенно если этот посетитель каким-то образом связан с орденом. Мы приглядываем за Томми постоянно, но пока никаких контактов не заметили. Но посмотрим, что будет дальше. Завтра с утра улетать?» «Да, завтра. Больше тянуть нельзя. Погода может испортиться в любую секунду, как Джей Джей уверяет». «Джей Джей — это светловолосая девочка с вами, стриженная?» «Да, она у нас за пилота и бойца». «Она участвовала сегодня?» «Да, и очень неплохо участвовала. Очень она молодо выглядит. По старосветскому счету, ей еще 19 нет». «Ничего себе!» — поразился Лопес. «Где вы такого нашли?» «Она к нам вместе с папой в отряд пришла. И папа же ее воспитывал». «Понятно. Ладно, что я еще могу вам сказать? Как здесь говорят... Счастливых дождей, да не протечет ваша крыша. По-русски это очень двусмысленно звучит, усмехнулся я. Я знаю, поэтому и говорю. Удачи в общем. И вам удачи.